Площадь Гримма не является особо многолюдной. Вот и сейчас людей увидеть можно в основном лишь в окнах домов. В этих окнах, порой украшенных цветными огнями гирлянд, мелькали эти самые люди, счастливые и не очень. Кто-то до сих пор украшал дом, где-то танцевала молодая парочка в тусклом мягком свете, а кто-то принимал толпу гостей, что минуту назад с шумом и смехом исчезла в подъезде многоквартирного дома. Переступив на месте и похрустев снегом под ногами, я оглянулся по сторонам, выискивая взглядом машину Джона. Еще не приехал, и вон тогда даже не BMW. Кстати, а BMW, может быть, стоит себе добыть одну машинку, попозже. А то в свое время мне нравились модели 90-х, но к тому времени, когда я в прошлой жизни мог позволить себе покупать машину в качестве игрушки, машина 90-х в хорошем состоянии стала мифом, а приведение ее в хорошее состояние – безумием. С такими мыслями я решил немного прогуляться, но в этот момент ко мне подлетел пират. Охо-хо! Ухнул он в своей странной манере и приземлился на выставленную руку. Прищурив один глаз, этот странный представитель совиных уставился на меня вторым, а перья на голове, как и всегда, находились в творческом беспорядке. Резким движением лапки он буквально в лицо мне ткнул небольшим посланием, которое я тут же взял. Джон написал, что несколько опоздает, приехал их старший сын и попросил забрать его из аэропорта. В своем разгильдяйстве он, похоже, забыл бумажник. Достав ручку из сумки, я накорябал на обратной стороне записки, что сам доберусь, и вручил записку пирату. Тот недовольно фыркнул, стряхнул осевшие на нем снежинки и отправился в полет. Забавный птиц. Площадь Гримма находится не в самом лучшем районе Лондона. Типичные многоэтажные дома, не самые ухоженные, но и не запущенные, к Рождеству они выглядят довольно прилично, и лишь теперь видимый мне дом номер 12, да еще парочка, выглядит несколько заброшенно и обветшало. Направился я в более приличные места, ближе к центру, хоть и для столицы Великобритании понятие «центр» довольно растяжимо. То и дело мне встречались люди, укутанные в зимние плащи и куртки. Кто-то спешил, да так, что скрип снега под их ногами не умолкал ни на секунду, а кто-то мерно прогуливался с друзьями или товарищами. А мне вот всегда нравилось одиночество. Довольно скоро, я сам не заметил, как оказался на ярко освещенных улицах, где фасады домов и торговых центров ярко светили новогодними украшениями, а людей вокруг стало еще больше, одежда их ярче, а настроение праздничней. Еще час-другой, и многие из этих людей разъедутся по домам, чтобы встретить Рождество с семьей. Надо бы и мне поспешить, автобусы уже не ходят, остается такси. Но, еще прогуляюсь. Я шел и размышлял о том, что услышал за последние два дня в доме на Гримма. Информация была полезна, но некоторые моменты вызывали слабые противоречия. Почему я должен был умереть после ритуалов Малфоя? Дает ли что-то множество поколений волшебников в родословной, или нет? Вряд ли Вальбурга будет врать по такому поводу, но не договорить, вполне. Вообще, весь этот разговор должен был бы по идее пробудить во мне некую гордость и чувство ответственности. Учитывая мой возраст и то, что по-настоящему темной магии я, типа, не видел и не знаю, то, скажем так, будь мне действительно 12, я бы был горд тем, что я Блэк, а чтобы стать Блэк еще больше, я бы уже сломя голову ринулся искать кольцо, сохранять наследие и прочее. Это не значит, что искать не буду, нет, буду, но без фанатизма. Сильно сомневаюсь, что библиотека Блэков может предоставить мне что-то брутальнее моих знаний из того треклятого французского гримуара с демоном. С другой стороны, там могут содержаться знания, которые заполнит промежуток между Хогвартской библиотекой и моими знаниями. А то, если сравнивать, получается, что я знаю устройство ядерного реактора и могу его построить, но отойти от схемы, внести изменения или улучшения, нет, ведь я не знаю даже математики. Это, конечно, лишь сравнение, но довольно точное. А вообще, если все предельно упростить, то задача лорда – улучшать благосостояние рода, расширять библиотеку, развиваться как волшебник, мочить неугодных и продолжать род. Я в любом случае собирался заниматься чем-то подобным, так что плохого в этом ничего нет, а трудностей бояться, как-то несерьезно, что ли. С другой стороны, мое становление лордом может быть сопряжено с различными ограничениями, о которых я, правда, ничего не знаю. В следующий мой визит стоит более подробно переговорить по этому поводу с леди Вальбургой. Очнувшись от размышления и осмотревшись по сторонам, я не мог не заметить довольно резкой перемены обстановки. Ничего магического, просто сам забрался в какой-то глухой район и даже не заметил. Прямая улочка с узкими подворотнями между 4-5-этажных домов, в окнах нет света, фонари на улице работают через один, а все еще падающие с неба густые хлопья снега засыпали здесь все вокруг, от лавочек до припаркованных автомобилей. На всякий случай, проверив палочку в кобуре на предплечье, поудобнее перекинул ремень сумки и пошел дальше. Внезапно из подворотни выбежал человек в потрепанной и старой одежде. Изо рта его клубами валил пар. Он в попыхах осмотрелся и, заметив меня, исчез в воронке. Аппарация, хлопок за спиной, и тут же к моей шее оказалась приставлена палочка, а рукой мужик меня надежно схватил за отворот одежды. Что-то я расслабился. И зачем мне палочка? Засекут же колдовство. Побудешь заложником, просипел мужик, а в моей голове уже всплыло целых 3 заклинания без палочки. Вот в такие моменты понимаешь всю ценность того странного гримуара. Та магия просто запредельна, хоть есть и море мелочевки. Я схватил его руку, коснувшись кожи, и сосредоточился на нужном образе, мысленно представив несложную геометрическую фигуру из линий на своей руке. Брахсвюм, первое слово. Чего? Мужик хотел продолжить, но, люс. На втором слове я четко представил, как по воображаемой геометрической фигуре пробежала магия. Неважно, как именно ты представляешь себе магию, в этом заклинании нужно лишь осознанно запустить по линиям какой-нибудь поток, который ассоциируется с магией. Резкая волна жара и пара разошлась в сторону от мужика, окутывая нас густым непроглядным туманом. Даже снег под ногами таял. Рукой своей я четко ощущал ледяную поверхность. Выкрутившись из захвата и быстро обернувшись, я толкнул рукой фигуру этого бомжеватого на вид мага. На лице его была застывшая гримаса изумления. Так он и упал, разбившись на мелкие осколки цвета внутренних органов. «Он там!» – раздался крик откуда-то со стороны переулка, а сразу за ним полетели ступифаи. В голове на краткий миг мелькнула не фраза, но образ того, что туловище – лучшая мишень. Я резко присел, практически стелясь по земле, а над головой 3 луча оставили завихрение в облаке пара. Практически сразу после, порыв ветра сдул напрочь облако, и в тусклом свете редких уличных фонарей я разглядел 3 людей. Косой хромой полный мужик в пальто и с посохом в руке, и 2 помоложе, в мантиях с красными элементами. Кажется, девушка и парень. «Опа!» – воскликнул парень, но палочку продолжал направлять на меня. «Олухи!» – громко и резко крикнул мужик в пальто, стукнув посохом о землю. От посоха в мою сторону резко и быстро понеслась полупрозрачная волна магии. Пришлось не менее резко отпрыгнуть в сторону, буквально на 1.5 метра, за каменную кладку перил небольшой лесенки подъезда. Волна прошла надо мной, немного раздробив кирпичи и взметая хлопья снега. «Сначала захватывай, а потом спрашивай», — рявкнул мужик, отметая в сторону все догадки о своей личности. Связываться с этим придурком мне было вообще не с руки, потому я снял уже привычный пассивный ограничитель гемомантии. Сразу же почувствовал прилив силы и бодрости. «Ты оттуда? Ты там?» Грюм раздавал ценные указания. Сориентировавшись по памяти, я резко рванул в обратном от волшебников направлении. Так резко, что воздух словно кувалдой ударил меня в лицо. «Уходит!» — раздался крик и несколько хлопков аппарации. Проведя рукой по лицу, я создал непроницаемую тьму на месте лица. Как тогда, в Лютном. Впереди меня, метрах в 50, появился один из волшебников и навел палочку. Неизвестное заклинание. Короткий шаг вбок, заклинание пройдет мимо. Чуть поодаль от первого появилась девушка в мантии и разразилась целой чередой заклинаний останавливающего типа. «Ступифай, редукта в землю передо мной, еще ступифай». Увернулся. Редукта поднял асфальтную крошку, но я просто отбросил ее в сторону подобием телекинеза, не зря же тренировался еще до хага. До узкого проулка оставался 1 метр, добежал, завернул. Фигура Грюма в темном переулке. Не то, что хочется увидеть. Он совсем невысоко занес свой посох одной рукой и уже готовился ударить им в асфальт. Не думая, я направил магию в руки и хлопнул в ладоши. «Веглифт!» — выдохнул я одновременно с ударом посоха Грюма. 2 волны, так похожие на ударные, встретились и разошлись в стороны, тут же выбив облака кирпичной крошки из стен домов. Без всяких движений Грюм создал вокруг себя плотную и четкую сферу протега, защищаясь от кирпичной шрапнели. Я же по инерции забежал на стену. Усиление от гемомантии делает свое дело. Грюм смотрел на меня с явным интересом, но больше ничего не предпринимал. Не останавливаясь, я как можно сильнее оттолкнулся вперед, пролетая над куполом защиты, а Грюм вновь занес посох. Веглифт, в очередной раз хлопнул я в ладоши, и в очередной раз две волны разошлись в сторону. Вот только заклинание Грюма было сильнее прошлого раза в два, потому меня подхватило и понесло дальше по проулку. Меня это ничуть не смутило, ведь направление выдержано нужное мне. Чуть перекувыркнувшись в воздухе, поднес ладонь ко рту, словно хотел с нее что-то сдуть, мысленно формируя на ней одно из простеньких заклинаний туманного морока из гримуара. Фунгельт, выдохнул я густой фиолетовый туман, моментально заполнявший проулок. Приземлился и рывком, петляя, насколько это было возможно в двухметровом проулке, уходил от возможной погони. Петлял, бежал и вслушивался, но погони не было. Вот теперь точно домой, прийти в себя. В темном проулке раздался громкий выкрик Грюма, а следом и хлесткий щелчок пощечины. «А-а!» — страдальчески измученным голосом проговорил совершенно поплывший курсант. «Смирно!» — рявкнул Грюм. Так и не пришедший в себя курсант попытался встать по стойке, но его повело, и он грохнулся на снег. Взгляд курсанта плавал где угодно, причем каждый глаз в своем направлении. «Индейка!» — промямлил курсант, пустив помимо прочего слюну изо рта. «Отвратительно!» — скривился Грюм, а многочисленные шрамы на старом лице дополнили картину. «Тонкс!» — здесь, заметно пошатываясь, то и дело восстанавливая равновесие неловкими взмахами рук, к Грюму подошла девушка с бледными фиолетовыми волосами. Взгляд ее был немного расфокусирован и смотрел словно за старого Аврора. Но она хотя бы стояла на ногах. «Поздравляю, вас уделал малец. Что я говорил? Постоянная бдительность. Есть, постоянная бдительность». Выпрямилась девушка, начав заваливаться на спину. Нелепый взмах руками, одна нога поскользнулась, и вот девушка уже свалилась на спину, нелепо взметнув ноги к небу. «Мерлин всемогущий», простонал Грюм и вышел из проулка. Прихрамывая и постукивая посохом, он подошел к разметанным по улице ледяным осколкам. Судя по их виду, когда-то они были не самым удачливым контрабандистом. Сегодня же удача от него отвернулась окончательно. Искусственный глаз старого Аврора бешено крутился в глазнице, а сам он лишь хмыкнул. И никакой темной магии. Тут выброс, там довольно интересная магическая структура. Да и морок, без палочки. Хорош, да, инструктор Грюм. «Сэр», пошатывающаяся девушка вернула себе вертикальное положение и, подойдя, встала сбоку от старого волшебника. «А почему вы не преследуете преступника? Разуйте глаза, кадет Тонкс». «А, вот наш преступник», — Грюм обвел посохом разбросанные тут и там куски льда разного размера. Девушка изо всех сил собрала глаза в кучу и несколько секунд внимательно всматривалась. Не без труда, но в кусках льда можно было узнать части внутренних органов, одежды, лица, кусочки конечностей, кости. Грюм с нескрываемым ехидством смотрел на буквально позеленевшую от осознания кадета. Девушка засуетилась, пытаясь проверить, не наступила ли на что-то, но вновь поскользнулась, упала. В руку ей попал совсем невзрачный ледяной кусок, и тут ее попросту стошнило. «Салаги», — ухмыльнулся Грюм, оглядывая окрестности. Тут и там уже появлялись из окон любопытные люди, хоть и улочка казалась совсем безлюдной. «Вызывайте обливиаторов, кадет». «Буя-есть, сэр». Магическая часть вокзала Кингс Кросс встретила меня, как и всегда, толпой родителей и детьми. Вот только если раньше они все с радостью проявляли самые разные эмоции, открыто или скрывая, провожали любимых детей в школу, то сейчас. Сейчас здесь царила ощутимая тяжелая атмосфера. Натянутые улыбки, встревоженные взгляды, волнующиеся дети. Дети ведь рассказали родителям о творящемся в школе. Тут и там слышались фразы взрослых о том, что это глупая шутка, неудачный розыгрыш и прочее. Но верили ли они сами? Возможно. Это же мир магии. У одного из вагонов стояла Гермиона в зимнем черном пальто и шапочке. Она внимательно осматривала перрон, словно ища кого-то, но стоило ей увидеть меня, как она тут же приветливо махнула рукой и улыбнулась. «Привет, Макс». «Стоило мне подойти, как девочка тут же заключила меня в крепкие объятия», — ответил я симметрично. «Привет, Гермиона. Пойдем в купе?» «Да, я уже заняла нам место», — она бодро потянула меня в вагон, а следом и в купе. Там она скинула пальто и, как всегда, уже в школьной форме. В купе было довольно тепло, потому и в верхней одежде не было необходимости. Следом пальто снял и я, определив его на вешалку у входа. Туда же отправился и шарф с шапкой, а сумку положил на сиденье рядом. Гермиона заняла место напротив. «Как ты провел Рождество?» «Посредственно. Ну, как и всегда. Посидели с родственниками, поели, попили, сходили в пару мест. Приезжал старший брат. Я даже не видел его никогда. Оказался обычным и легким на подъем парнем. В Германии живет, работает. Планирует жениться в этом году. Интересно, а как так вышло, что ты его не видел? Меня же усыновили. Пара уже не молодая, свои дети есть. Давно уже выросли и разъехались, своей жизнью живут. Пишут, звонят, но все в работе, в делах. Я ясно. Слушай, Гермиона как-то виновато посмотрела. Я тебе подарок не посылала. Ты же говорил, что не любишь всего этого. Вот, но... Она довольно резво полезла в свою школьную сумку и вытащила оттуда книгу, новую, «Азы по артефакторике». Мне она показалась очень интересной, да и в Хогвартской библиотеке подобного очень и очень мало. Здесь же, если верить аннотации, очень много материала с указанием других трудов по этой теме, по арифмантике, рунам и прочему. Все это взаимосвязано. В общем, да, ты не представляешь, каких трудов мне стоило не читать ее без тебя. Изучим вместе. Чуть покраснев, она строго высказала свое мнение. «Отличный план, не мог я не улыбнуться. Это даже лучше, чем подарок». Девочка улыбнулась и кивнула, а я пересел рядом. Гермиона вытащила палочку и трансфигурировала из платочка стальной столик на тонких ножках. Простой и функциональный, ведь в купе вообще не предусмотрены такие блага цивилизации. А зачем? Мы же волшебники. Если что-то надо, трансфигурируем. Логика. Всю дорогу мы так и ехали в спокойной обстановке, читая книгу, читая вдумчиво, а не стараясь запомнить. Это породило несколько вопросов относительно магии, но с ними предстоит разобраться при личной беседе с преподавателями. В список для допроса попали Флитвик и МакГонагалл, высадка в Хаксмиде, поездка на каретах, теперь уже санях по замерзшему озеру, Хогвартс, пир. С возвращением в Хогвартс жизнь вновь вернулась в положенное русло. Тренировки, учеба, еда. Профессора МакГонагалл и Флитвик подверглись нашему допросу и выдали нужную информацию. Нам нужно было уточнить всего один момент. Почему? Довольно долгие разговоры можно свести к нескольким вещам. Жест, слово, образ, формула, контроль токов магии, визуализация выходных потоков из палочки. Все важно. Формула в заклинаниях, например, из раздела трансфигурации, действительно нужна, но не обязательно. Как? Просто. Колдовать можно абсолютно по-разному, на образах и с невероятным минимумом формул, или вообще без воображения, но с четким расчетом и контролем магии. Обучиться контролю помогают жесты и вербальные формулы, развить воображение, красочные и разнообразные чары и не менее красочные, буквально живые описания в книгах, которые я считал за воду. Остальное – трансфигурация, а потом нумерология, руны и прочее. В итоге любой волшебник – вне зависимости от предрасположенности мышления, становится в той или иной мере способен воспроизводить широчайший спектр магического воздействия. Из этого, кстати, берутся различные истории о таланте в чарах, предрасположенностях и прочее. Образ мышления. Мы с Гермионой никогда не обсуждали подобный подход. Так, по мелочи. Но теперь стала ясна причина успеха Гермионы в трансфигурации. Она ходячий калькулятор с идеальной памятью. Как и МакГонагалл, оттуда и взаимная симпатия, пусть и выражается она крайне блекло. Я же выполняю трансфигурацию, в куда большей мере полагаясь на воображение и визуализацию, четко представляя процесс превращения. В этом плане, как сказала МакГонагалл, я больше похож на Дамблдора. Он мастер в так называемой свободной трансфигурации, в которой лишь процентов 30 упирается в формулы, а остальное идет на откуп фантазии, воображению и визуализации. Отсюда же вытекает и мое превосходство в чарах и прочей абстрактной магии. Мы попросту еще не начали изучать чары на основе формул и расчетов. Потому и различные простые бытовые, как и простые условно-боевые у меня выходят лучше, чем у Гермионы. Ей для такого всегда приходилось напрягаться. В общем, оба преподавателя были несказанно счастливы, что два таких успешных ученика раскрыли свои сильные и слабые стороны, потому и надиктовали нам список литературы в несколько футов, индивидуально для каждого, строго не в ущерб основной учебной программе. Стоит ли говорить, что после такого мы буквально поселились в библиотеке? Удивительно, но после такого банального открытия, книги по нумерологии, рунам и различным чарам перестали занимать в моей голове палку ересь не пойми к чему, мгновенно переехав в жизненно важно. Это все перестало быть просто интересной информацией. Теперь нужно лишь разобраться во всем. Попутно возникла идея заставить мое усиление от гемомантии и начальные навыки окклюменции работать на усиление мозговой активности и улучшение работы мозга. А как это делается? Правильно, решать задачки. Раз у меня нет таланта к мгновенным вычислениям, то навык этот нужно получить самому. В общем, ничего в нашем распорядке не поменялось. Иногда у девочки просыпалась совесть, и она хотела сходить и доложить преподавателям о своих открытиях, рассказать о Василиске, но сама же отметала эту идею. Почему? Почему? Именно этот вопрос я и задал, когда мы вечером сидели на диванчике в нашем неприметном углу гостиной факультета. Вокруг, как и всегда, суетились ученики, разводя бурную деятельность, играли в разные игры, опрометчиво, а может и осознанно, принимали угощения близнецов, громко спорили, смеялись. Куда делась напряженная атмосфера, что царила на вокзале Лондона? Кто знает, я долго думала об этом, ответила Гермиона, не отрывая взгляда от небольшой книжки по зельеварению. Может быть, директор Дамблдор и политик, как ты говоришь, но еще он и великий волшебник. Ну не верю я, что он глупее нас двоих и за 50 лет не разгадал эту загадку. Мы вернулись к чтению, попутно слушая разговоры. Забавно и неприятно было слышать тихие шепотки Дина и Симуса о том, что Гарри действительно может быть наследником. Приятно было видеть Джинни Уизли, с которой сошла наконец бледность, и она ощутимо оживилась. Ощутимо оживилась. Хм, значит, дневник она уже выбросила, а потоп сегодня имел место быть. Все в том же туалете Плаксы Миртл. Ну, пусть развлекаются. На протяжении нескольких недель Гарри носился с этим дневником как с великой драгоценностью и тайной, наивно полагая, что никто не замечает, как он украдкой проверяет его наличие в своей сумке, или как устало смотрит на него, сидя за столом в нашей комнате, поглощенный какими-то своими мыслями. Но всю эту суету вижу я, видит Гермиона, хоть и не проявляет любопытства. Ну, есть у парня дневник, и что? А еще это видит и Джинни. А может быть, она просто, как и всегда, влюбленно пялится на своего героя при первой же удобной возможности. Главное, что все идет примерно так, как и должно. День Святого Валентина наступил внезапно. Внезапность его заключалась в убогих ядовито-розовых украшениях, развешанных по всему большому залу Хогвартса. Ладно, не убогие, вполне качественно сделанные, но, помилуй старик, они настолько приторно-розовые, что глаза режет. Тут Локхарт просчитался и на фоне этих украшательств стал попросту теряться в своей не менее приторно-розовой мантии. Надо, кстати, обновить у него допуск в запретную секцию, а то мы с Гермионой слишком увлеклись новыми перспективами, начав перерабатывать уже запомненное, встраивая информацию в создаваемую концепцию волшебства. Тьфу, громко сплюнул Рон за завтраком. Повсюду эти противные конфетти. Все вокруг понимающе скривились, ведь завтрак оказался испорчен. А я молодец, сел за стол только с приземлением последней блестки, вот и завтрак мой появился позже, чистый и вкусный. Эх, нашел чем гордиться, детина великовозрастная, детишек обхитрил. Пока некоторые впустую тратили силы на попытки очистить испорченную еду, из-за преподавательского стола встал незабвенный Локхарт, и как всегда, сияя улыбкой, решил слово держать. «С днем Святого Валентина!» Громко, на весь зал поздравил он учеников. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 45 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Локхарт хлопнул в ладоши, и в зал вошла процессия мрачного вида карликов. Они выглядели как увеличенные заклинанием и разодетые садовые гномы. Возможно, это они и были, но арфа в руках и золотые крылышки за спинами превращали этих карикатурных морщинистых существ вовсе не в каких-то ангелочков, а чудовищных монстров, порождений больной фантазии и ночных кошмаров. Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев. С лучезарной улыбкой указал Локхарт рукой на эту процессию. Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Локхарт встал в полоборота к преподавателям и начал любезно указывать рукой на тех, о ком хочет сказать, словно их никто не знает здесь. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных чарах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея. Меня искренне забавляла реакция этих преподавателей. Взгляд Снейпа, пожалуй, мог бы убивать не хуже Василиска, а бедный Флитвик вообще спрятал лицо в ладонях. От стыда, наверное, или не желал показывать студентам кровожадный оскал. Могу поспорить, он так мог, недаром же он наполовину гоблин. А у Локхарта наверняка очень качественно зачарована одежда от сглазов, раз он до сих пор жив. Однако недолго мне суждено было веселиться за чужой счет. Забыл я, дурья голова, что внешностью вышел крайне симпатичный. Эй, ты, Гай Патти, раздался голос за спиной нашего курса, когда мы почти уже пришли на занятие по чарам и заклинаниям. Я уже готов был повеселиться, но... Макс Найт, спросил меня почти такой же странный голос откуда-то снизу. Пока я, словно круглый дурак, заторможенно смотрел на это крылатое чудо с арфой в руках, такое же чудо мертвой хваткой вцепилось в Поттера. Гарри отчаянно сопротивлялся под смешки окружающих, но сопротивление оказалось бесполезно. «Тебе музыкальное послание, Гай Патти, самолично. Тебе музыкальное послание, Макс Найт, самолично», в унисон проговорили оба посланника. Сумка Гарри, в которую вцепился мелкий монстр, не выдержала нагрузки, порвалась, вещи из нее высыпались повсюду, а склянка с чернилами разбилась, вдобавок вымазав это самое все. Тут-то монстр и опрокинул Поттера на пол, оседлал его ноги и хотел уже вдохновенно вещать. Заторможенно переведя взгляд на своего посыльного, уже открывшего рот, я что было сил размахнулся и пнул его. «Уи-и-и!» — заверещал отправившийся в полет монстр, пока второй начал зачитывать Поттеру послание. Но и тут не могло быть все гладко. Каким-то неведомым чудом летящий монстрик срикошетил от стены и чуть ли не вернулся на исходную, вновь готовясь высказаться. И тут же получил от меня еще один пинок. «Уи-и-и!» — заверещал он повторно, а из рук его вылетела арфа и со спины сорвались крылышки, мультяшно падая вниз, покачиваясь из стороны в сторону. «Ха! Что это тут про?» — с нахальной улыбкой вышел из-за угла Малфой, но не далее как полсекунды назад выбитая из рук монстрика арфа с размаху влетела ему прямо в лоб. «Твою!» — громко вскрикнул парень, валясь на пол и зажимая рукой лоб. Бессменные товарищи Малфоя, Крэб и Гойл, тупо уставились на происходящее, как, собственно, и остальные слизеринцы, заглянувшие на огонек. «Чего стоите, недоумки?» — завопил Малфой. «Поднимите меня скорее!» Толстячки переглянулись, пожали плечами и резко подняли Малфоя за руки. «Какая сволочь это сделала?» — гневно осматривал окружающих блондинчик, прижимая одну руку ко лбу. Но все лишь похихикивали. Кто над стишком для Гарри, кто над Малфоем, кто над ситуацией в целом. «Дьяко Малфой!» — раздался еще один голосок неподалеку. Все сразу перевели взгляды на очередного крылатого монстрика. «Уходим!» — принял Малфой командирское решение и поспешил ретироваться вместе со своими товарищами. Гарри пытался нелепо улыбаться вместе со всеми, но по лицу его было видно, что не понравилось ему такое поздравление и его последствия. «И какой идиот додумался до такого?» — посетовал подошедший к другу Рон, подав Гарри руку. А этот идиот расплакалась и убежала. «Откровенно говоря, я не верю в любовь в таком возрасте, а потому мне жалко девочку, которой так капитально промыли мозги, даже если и промывание это шло вовсе не специально. Как думаешь?» — подошла Гермиона. «Кто решил тебе так экстравагантно признаться?» Я внимательно посмотрел в глаза девочки. «Что?» — спросила она. «Думаешь, я? Ну, ты единственная, с кем я достаточно много общаюсь, и кто меня достаточно хорошо знает для такого?» «Ох!» — приложила она кончики пальцев к лбу, массируя его. «Ты правда думаешь, что для такого нужно хорошо знать?» Я лишь пожал плечами. «Ну, логично же. Ох, мальчишки!» — отмахнулась Гермиона. «Ничего-то вы не понимаете. На протяжении всего дня учеников донимали эти вопящие крылатые монстры. Как только с ними не поступали, порой доводя до взрывов различными редукта. Ну, те, кто знал это заклинание, старшекурсники воспринимали все намного легче и с юморком, да и сами поздравления носили не столько любовный, сколько юмористический характер. Но для моих сверстников подобное – трагедия. В принципе, в таком возрасте все воспринимается несколько острее, серьезнее, а слон из мухи раздувается сам собой. Наступили пасхальные каникулы, Она МакГонагаллу выдала партийное задание – определиться с дополнительными предметами на третий курс. Ради этого она даже посвятила несколько минут своего времени на то, чтобы явиться в гостиную факультета, в которой Перси Уизли предварительно собрал всех второкурсников. «Второкурсники», – строго вещала она, – «когда мы толпой выстроились вокруг нее посреди гостиной. Третий курс – начало особо важного и ответственного этапа вашего обучения. Именно с третьего курса вы начинаете изучать те предметы, которые непременно пригодятся вам в вашей дальнейшей профессии. Неправильно выбранный предмет может поставить крест на вашей будущей карьере». МакГонагалл на секундочку прервалась, внимательным взглядом поверх очков оглядывая нас. «А потому, я настоятельно рекомендую вам как следует все обдумать и взвесить, прежде чем наобум вписывать предметы вот в эти бланки». Она вытащила из широкого рукава мантии пачку листков тончайшего пергамента. «Мистер Уизли, будьте любезны». Перси мгновенно оказался подле профессора, весь такой идеальный и правильный, и как всегда единственный с факультета, кто носит колпак на голове. Перси ловко взял из рук профессора бумаги и начал раздавать. «Повторюсь», — заговорила МакГонагалл, — «отнеситесь к этому вопросу со всей серьезностью. Доброго вечера». Профессор покинула гостиную, и многие ребята быстро разбились по своим компаниям, обсуждая список предметов, о чем-то споря или же, забив на это, занялись своими делами. «Мы же с Гермионой, как и всегда, заняли место на нашем диванчике. Что думаешь брать?» – спросила она, внимательно читая текст бланка. Помимо коротенького списка предметов, там еще был и шаблонный текст, мол, «Я, такой-то, такой-то с такого-то факультета, сим ответственно заявляю, что с третьего по пятый курс желаю изучать следующие предметы в дополнительном порядке в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Это недословно, но суть переносит полностью. Руны и арифмантику. «Да, рада слышать. А ты думала, что я возьму узмсы и магловедение?» «Ну, а вдруг?» Пожала та плечами, слегка улыбнувшись. «Вон, сам посмотри. Все мальчишки поголовно берут узмсы прорицания. Не глухой, слышу. Забавно, что главная причина – легкие предметы. Так мы еще в прошлом году выяснили, что никто не хочет учиться. Знаешь, Гермиона, наверняка многие считают, что потом и сами догонят непонятое, или то, что потребуется». Тут я осекся и вспомнил себя прошлого. Сколько раз я сам так думал, не счесть. Сколько времени потерял, немерено. Возможно, по этой причине я и вцепился в учебу, и даже задания из обычной школы до сих пор исправно выполняю. Кто-то говорил, что нет смысла жалеть о прошлом, ведь в этом самом прошлом вы все равно не могли бы поступить иначе при прочих равных. Выбор не может быть правильным или неправильным при рассмотрении прошлых поступков, он был единственно верным. Следует лишь понять и осознать ошибки, не допуская их повторения. Еще минимум неделю длилась эпопея с выбором предметов на следующий год. Некоторые консультировались с родственниками, кто-то со старшекурсниками, если те вообще снисходили до общения с нами. Вот, Невилл, к примеру, был попросту завален множеством писем от родственников, а Гарри с Роном выслушивали жизненные советы Перси. Я в итоге выбрал, как и планировал, древние руны и нумерологию. Возможно, преподаватели смогут разъяснять непонятные вопросы, которые будут неизбежно возникать при самостоятельном изучении материала. В итоге, весь этот бум с предметами улегся только к началу марта, к началу очередного матча по квиддичу. Гриффиндор, Хаффлпафф. Гермиона в этот день решила остаться у себя в комнате под каким-то надуманным предлогом. Я же спокойно сидел в гостиной, как всегда что-то почитывая. Как-то там сложилось, что после утренней тренировки у меня болело непривычно много мышц. Вот и сидел в максимально расслабленной позе, попутно листая какой-то бестиарий, основным содержанием которого были высококачественные рисунки. Именно этот момент выбрала мелкая Уизли, чтобы пробраться на мужскую половину. «Мне вот интересно, я тут в шапке-невидимке, или как?» Уже давно замечено, что этот уголок гостиной словно выпадает из общего внимания. Хотя, вполне возможно, что кто-то выжег где-то рунами какое-нибудь отвлечение внимания. В общем, проникла мелкая рыжая девица на мужскую половину, а через 5-10 минут выскочила стримглав, счастливая, прижимая что-то к груди. Сперла дневник, как пить дать. А еще через некоторое время в гостиную зашел Невилл со своим фирменным растерянным видом и прошел на мужскую половину. Следом появился Гарри и Рон. Развернувшись так, чтобы лишь краем глаза видеть проходящих мимо людей, я продолжил чтение, Но не прошло и 10 минут, как в гостиную вывалились Рон и Гарри. Оглядев все вокруг, они с серьезным видом направились в мою сторону. «О, похоже, если искать кого-то, то место это не такое уж и скрывающее. Макс, слушай», — начал Гарри, — «ты не видел, кто недавно заходил на мужскую половину?» «Не, извини, Гарри, я тут увлекся очень», — помахал я книжкой в воздухе. «Вроде ходили, довольно много людей. Пошли, дружище», — потянул его Рон за рукав мантии. «Что можно ожидать от книжных червей? Они и дракона в гостиной не заметят». Рыжий явно имел в виду еще и Гермиону. «Ну, хрен с ним. Обижаться на Рыжего я не собираюсь, пока он не станет оскорблять осознанно. В общем, так и сидел я, листая книгу, а через часа два, ближе к обеду, в гостиную начали возвращаться раздосадованные, обозленные, непонимающие, в общем, негативно настроенные ученики всех курсов, но никто не расходился по комнатам. Все чего-то ждали. Из женского крыла вышла несколько понурая Гермиона и протолкнулась ко мне на диванчик. Словно общая атмосфера передалась ей, за маской сосредоточенности она скрывала явное недовольство всем подряд. Ожидание длилось недолго. В гостиную зашла МакГонагалл вместе с Поттером и Уизли. Профессор развернула пергамент и начала читать по нему. «Все ученики возвращаются в гостиные своих факультетов до 6 часов вечера и больше их не покидают», с максимально строгим видом вещала профессор, стоя посреди гостиной. «На уроки будете ходить в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Никаких передвижений по вечерам». Профессор свернула пергамент, вздохнула, осмотрела всех внимательно. «Вряд ли стоит добавлять, что я давно не была так расстроена. Если преступника не поймают, школа, по всей видимости, будет закрыта. Я настоятельно прошу, все, у кого есть хоть какие-то подозрения, без промедления подойдите ко мне и сообщите, что вам известно». Мы с Гермионой переглянулись. «Скажем, а давай попробуем, посмотрим, что получится». Буквально через 10 минут мы уже стояли в кабинете профессора, куда нас привел Перси. «Мистер Найт, мисс Грингер, вы хотите мне что-то рассказать?» — спросила МакГонагалл, сидя за своим столом. Кабинет ее, к слову, был довольно лаконично оформлен. Темная мебель вдоль белых каменных стен, книжные шкафы, серванты с какими-то личными побрякушками и фигурками, большой рабочий стол с зеркальцем и прочими мелочами, в том числе кучей пергаментов и чернильницей с простым белым пером. «Да, профессор», — кивнул я, — «у нас есть теория, не о преступнике, но об инструменте преступления. Я вас внимательно слушаю». Мы и рассказали, четко и ровно, использовали несколько фактов и домыслов. Рассказали, что тайная комната причисляется к творению Слизерина. Если наследник и вправду наследник, то и наследует он Слизерину. Как известно из исторических источников, Слизерин мог говорить со змеями, символ факультета – змея. Опять же из исторических описаний следует, что Слизерин был гордым и тщеславным, потому мы и предположили, что потешить эти свои качества он вполне мог, выведя Василиска, но никому об этом не сказав. Да еще и поговорить с ним можно, отдавая внятные приказы в случае чего. Рассказали и о том, что из замка бегут пауки, а как известно из бестиариев, пауки больше всего боятся именно Василиска. Это же укладывается в теории об оцепенении, ведь рядом со всеми жертвами были отражающие поверхности и только по этой причине они не умерли. Правда, конкретно этот домысел является бездоказательным, ибо исследований взгляда Василиска никто никогда не проводил. По понятным причинам, особенное место в этой теории занял подслушанный в гостиной разговор Поттера и Уизли. Как известно, наш светлый герой – Змееуст. Он как-то достаточно громко поделился с Роном о том, что неоднократно слышал откуда-то из стен замка шипящий голос. «Только он и никто больше. Я приму к сведению вашу теорию. Вы проделали большую работу. Но, несмотря на кажущееся соответствие, не думаете же вы, что под Хогвартсом спокойно живет Василиск уже 1000 лет? Да и директор Дамблдор, будь это правдой, уже давно бы вычислил и устранил подобную угрозу». Мы с Гермионой переглянулись, но возмущаться не стали. «Спасибо, что выслушали, профессор». «Ни за что, мистер Уизли», — чуть громче сказала она, а дверь в кабинет мгновенно открылась. «Да, профессор», — появился Перси. «Проводите мистера Найта и мисс Грингер в гостиную». «Да, профессор», — кивнул Перси, и мы покинули кабинет. «И что вы там наговорили?» «Ничего особенного, Перси, ничего особенного», — задумчиво кивала сама себе Гермиона. «Смотрите мне», — пригрозил он пальцем, и мы отправились в гостиную. Глава 9. Комментарий к глава 9. Не вычитано и не проверено. Могут встретиться логические ошибки, потому что половину переписывал заново. Извиняйте. Дни шли один за другим, но ситуация в школе нагнеталась все больше и больше. Ученики ходили везде чуть ли не строем. На занятия, в сопровождении преподавателя, в туалет, в сопровождении старосты и пары помощников. Одиночек просто не было. Среди учеников поднимались волнения. В тот злосчастный день окаменела Пенелопа Кристалл и, что самое странное, Лаванда Браун. Сейчас, вспоминая все эпизоды, я могу сказать почему. Пару раз она, вместе с одной из Патил, подходили с чем-то к Гарри и Рону, когда те играли в шахматы. После этих подходов парни вели себя как-то странно и стеснительно. Ну, не мертвые и славы Мерлину. В один из дней Малфой приобрел особо счастливый и гордый вид, а вот Гарри с Роном, диаметрально противоположный. Оказалось, что явился министр Фадж на пару с Люциусом Малфоем. Они арестовали Хагрида. Об этом все прожужжали уши друг другу. Но самое неприятное для многих, Дамблдора отстранили от поста директора и теперь его место временно занимает МакГонагалл. Как-то даже на уроке зельеварения Драко завел беседу со Снейпом о том, почему бы профессору не выдвинуть свою кандидатуру на пост директора. Драко так нахваливал Снейпа, что тот не мог не улыбнуться. Самую малость, самыми краешками губ. Какая неприкрытая лесть. Драко, кстати, стал нос задирать так, что, как говорится, соскребал им пыль с потолков. Но при этом он перестал лезть вообще в какие бы то ни было неприятности. Неужели в нем взыграло хотя бы немного здравомыслия? Во всей этой суете оказался один гигантский минус для нас с Гермионой. Мы не могли больше заниматься магией и физическими тренировками. Приказ тогда еще директора оставался в силе и младшие не оставались без пригляда, а ни я, ни Гермиона не выразили желания заниматься хоть чем-нибудь при свидетелях, только библиотека. Туда, кстати, тоже собирались группами и вместе с эскортом из старших ребят, шли познавать магию по книгам. За 3 дня до экзамена случилось то, что и должно было. На всю школу прогремело объявление и у директора. Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни. Всем преподавателям собраться в учительской. Пожалуйста, как можно скорее. В этот момент я, как и многие другие ученики, был в гостиной. Ребята изнывали от скуки и невозможности свободно перемещаться по замку. Я же готовился к предстоящим экзаменам. Что случилось? Не знаешь? Подошла к дивану Гермиона и села рядом. Скорее всего, еще одно нападение. Но, судя по тону МакГонагалл, профессора МакГонагалл, ты все еще, даже если на месте преподавателя будет мартышка, то я буду говорить. Профессор Мартышка, это ее социальный статус и обращаться нужно правильно. Это кого ты так сейчас завуалированно обозвала? Совершенно никого. Так что, ну, судя по тону профессора МакГонагалл, произошло что-то из ряда вон. Даже в нашей ситуации. Гермиона побледнела за секунду и посмотрела на меня глазами, полными шока. Неужели кого-то убили? Возможно. Хоть в Шермбатон переводись, честное слово. Знаешь французский? Совсем чуть-чуть. Эх, ладно. Пойду спать. Если все действительно так плохо, то завтра мы уже можем оказаться на Хогвартс-экспрессе и ехать домой. Навсегда. Даже не пожелав спокойной ночи, Гермиона отправилась в женское крыло. Очевидно было, что настроение от всех этих событий у девочки упало ниже плинтуса. Возможно, виной тому был еще и тот факт, что руководство школы пренебрегло нашими выводами. Я мог бы сказать еще и про младшую Уизли, про дневник, но, не знаю сам, почему так не сделал. Кто знает, что учудил бы Редбл, если бы узнал о своем раскрытии. Нужно попробовать прекращать уже пользоваться каноном как инструкцией. Хотя бы попробовать, но сейчас, канон. Гарри и Рон были тут. Чертовы герои никуда не идут, и не подслушают разговор, и вообще. Похоже, они даже понятия не имеют, кто нападает. Почему? Да потому, что их мозг еще мгновение назад сидела справа от меня. Вот это я не учел. Вот же не учел. Я не герой, но девочку жалко. Или мне не девочку жалко, а просто я не хочу воскрешения куска Риддла. Я быстро встал с дивана и направился к Гарри и Рону, что сидели возле стола с шахматами, но не сделали ни одного хода. «Господа», — кивнул я парням, — «случилось что-то непоправимое, и мы должны выяснить, что именно. Тебе делать больше нечего», — выдавил из себя Рон. «Я знаю, что за существо нападает, и мы должны его остановить». Глаза парней мгновенно зажглись азартом, и они заозирались по сторонам, чтобы никто нас не подслушал. «Идем в комнату», — позвал я их за собой и направился к нам. Зайдя внутрь и убедившись, что никого в комнате нет, я запустил ребят и закрыл дверь. «Мне нужны эти двое, а с остальным я разберусь». «Да, разберусь». «Ох, Гриффиндорец, я, Гриффиндорец. Что ты знаешь?» Гарри сразу спросил, смотря мне в глаза. «Василиск, есть подозрение, что нападает тысячелетний Василиск. Не спрашивайте подробностей, долго говорить. У меня есть предположение, где вход, но нам нужно узнать, что конкретно случилось. Сейчас все преподаватели собрались в учительской. Мы пойдем в кабинет Зати». «Почему Зати?» – спросил Рон. «А затем, что крысы бегут с тонущего корабля. Я не верю, ребята, что Локхарт представляет из себя хоть что-нибудь. Значит, он поспешит убраться, как только появится возможность. Перехватим его там и узнаем, что конкретно случилось. Нужно обладать информацией. Допустим, как добраться?» Теперь уже заговорил Гарри. «Вы двое под мантией, я под чарами. Мантией, не притворяйтесь святыми. Воспользуйся мантией отца, Гарри». «Откуда ты знаешь?» Искренне удивился парень. «Отставить споры. Время дорого. У меня плохое предчувствие». Гарри с Роном переглянулись и тут же бросились к вещам парня. Гарри быстро достал мантию и готов был набросить ее на них двоих. Вытащив палочку из кобуры на предплечье, я замер на секунду, концентрируясь. Пара сложных взмахов, вербальный ключ и коснулся своего темечка кончиком палочки. Ощущение, словно тебе об голову разбили яйцо, но не куриное, а страусиное. Осмотрел свои руки, не вижу. Ух ты, Рон таращился на то место, где я был секунду назад. «Сила заучек, жду вас у кабинета», — сказал я, выходя. До кабинета добрался быстро, хоть и по слабо освещенным редкими факелами коридором идти было довольно сложно. «Ты тут?» — раздался тихий шепот рядом. «Да». Из воздуха появилось лицо Гарри и краешек лица Рона. «Заходим». Я дернул ручку кабинета, и та открылась, представив нашему взору быстро пакующего вещи Локхарта. Он в страхе подпрыгнул и развернулся, уставившись на открывшуюся дверь, а многочисленные рамки с портретами буквально посыпались из его рук. Гарри и Рон тут же сбросили мантию, а я остался в невидимости. «Меня нет», – прошептал я на ухо Поттеру, а тот и не шелохнулся даже. «Профессор», – начал он разговор, – «вы куда-то спешите?» Локхарт ощутимо спал с лица, ни улыбки, ни лоска, даже светлые локоны растрепались и как-то поблекли. «А, мистер Поттер, мистер Уизли, какая неожиданная встреча!» «Право слово», – слабо улыбнулся профессор, а я навел на него палочку и очень-очень тихо наколдовал конфундус с простой формулировкой – «Говорить правду. Вы куда-то собираетесь?» – спросил уже Рон. «А, да, собираюсь». Локхарт начал остервенело впихивать портрет и пару книг в большой чемодан. «Срочная просьба. Суровая необходимость. Вынужден собираться». «Спроси его, что случилось?» – прошептал я Поттеру. «Что случилось?» «А, сущие пустяки, но срочные», – отмахнулся Локхарт, но заклинание требовало от него большего. «Не империя, но в таком вот взвинченном состоянии, может подействовать словно зелье болтливости». В тайную комнату утащили мисс Уизли. Локхарт понял, что сказал, и уставился на парней удивленным взглядом. «Что?» – взревел Рон. «Сестренку! Как же так?» Паника мгновенно завладела парнем, а Локхарт уже доставал палочку. «И вы сбегаете!» – прокричал Поттер. «Нет, что вы!» «Да, то есть, как же моя сестра?» – нахмурился Рон. «Вы же преподаватель Зати. Помогите ей. Вы хотите сказать, что попросту убегаете?» Неверяще Гарри смотрел на преподавателя. «После всех подвигов, описанных в ваших книгах, дальше я слушал краем уха, внимательно следя за руками и палочкой профессора, не хватало еще подобливее попасть, если Гарри не успеет его обезоружить. А Локхарт рассказывал, что не он совершал подвиги, но другие волшебники. Они бы не смотрелись на обложки и всякое прочее. Признался в том, что выспрашивал их истории, стирал им память и спокойно пересказывал эти истории от своего лица, не забывая, само собой, солидно это дело приукрасить. Слово за слово, а Локхарт уже закончил паковку чемоданов и резко развернулся к парням, направив на них палочку. Но Поттер и вправду обладает хорошей реакцией, стоило палочке только показаться, пока Локхарт разворачивался, а Гарри уже достал и навел на него свою, ковбой, прям, какой-то, весьма сожалею, «Мальчики, но мне придется прибегнуть к заклинанию забвения, чтобы вы не разболтали моих секретов, иначе я не сумею продать ни одной книги. Совсем дурак, он даже не обезвредил потенциального противника, который держал палочку. Локхарт начал замах, но Поттер опередил его своим разоружающим. Палочка профессора вылетела из рук, а сам профессор отлетел назад, грохнувшись на чемодан. «Веди его в туалет, Плаксы Миртл», – прошептал я пацану на ухо и отправился в нужном направлении. Дойдя до нужного места, мне не дольше минуты пришлось ждать парней, и вот они пришли, держа на прицеле палочек Локхарта. «И что мы тут забыли?» – рассматривал помещение уже бывший, как я понимаю, профессор. Я подошел к Поттеру и прошептал: «Ищи у центрального умывальника знак змея и прошипи ему что-нибудь, чтобы открыть проход». Гарри кивнул и в точности выполнил инструкции. Пошипев на одну из раковин, что стояли кругом в центре, прикрепленные на колоннах, парень привел в действие механизм. Колонны разъехались в стороны, а одна из них вообще ушла в пол, открывая широкий черный провал. Ребята решительно собрались прыгнуть внутрь, а Локхарт смыться, но его попросту столкнули туда. Забавно. Раньше я считал, что удаляющийся в никуда крик падающего человека бывает только в мультиках, а нет, это реально. Парни прыгнули следом. Эх, вздохнул я обреченно и сиганул следом. Американские горки по-хогвартски, темнота, ответвление огромного тоннеля, вечно идущего вниз, и склизкая каменная поверхность. В конце концов я вылетел в просторный зал, который уже был освещен люмосом с палочки Гарри. Под ногами было настоящее кладбище из скелетов мелких животных. Гарри, Рон и Локхарт о чем-то переговаривались и двинулись вперед. Шел я на шаг впереди Поттера, за ним Локхарт, за ним Рон. Но в один прекрасный момент Локхарт незаметно отстал, а когда мы добрались до очередного ответвления, где лежал огромный, метров 20 с лишним выползок змей, то Локхарт попросту упал. Рон тут же к нему подскочил. «Вставай!» Навел рыжий свою палочку на взъерошенного и грязного писателя, и тот нехотя и с трудом начал подниматься. Миг, и вот Локхарт уже выхватил палочку Рона, а на лице его вновь сияла ослепительная улыбка. «Конец приключению, мальчики! Я возьму с собой наверх кусок этой замечательной змеиной кожи и расскажу в школе, что спасти девочку было уже нельзя, а вы двое лишились рассудка при виде ее искалеченного тела. Прощайтесь со своей памятью. Отныне вы ничего не будете помнить о прошлом. Обливиет». Я резко двинулся дальше по коридору, а за спиной раздался взрыв, посыпались камни, пыль. Мы бежали, стараясь не падать и не оглядываться. Когда все стихло, а с меня, по какой-то причине, спали чары, я наколдовал люмос и осмотрелся. Рядом с пола встал Гарри и тоже наколдовал люмос. За нашими спинами красовался огромный каменный завал, полностью перекрывший вход. «Почему ты не помог?» Не без претензий наехал на меня парень. Грязный, взлохмаченный, весь в следах каменной пыли и крошки. «Палочка Рона», — ответил, пожав плечами. До Гарри дошло не сразу, но когда дошло, то парень улыбнулся. «На секунду, Рон». Кинулся он к провалу. «Гарри, я здесь. Ты как? Кха-кха. Ну и пылища», — раздался заглушенный голос рыжего с той стороны завала. «Хорошо. А у тебя что? Как Локхарт? Нормально. Только тут все завалило, а этого гада, кажется, здорово шибануло. Макс с тобой? Да. Почему он не помог? Твоя палочка. Причем тут? А-а-а, понял». Пока решали, что будем делать дальше, прошло не меньше пары минут. В итоге я вновь наколдовал невидимость на себя и пошел вместе с Гарри встречать опасность лицом к лицу. Невидимость было решено использовать, как элемент неожиданности на случай присутствия там виновника всего происходящего. Долго ли, коротко ли? Но настал конец, казалось бы, бесконечным темным извилистым круглым коридором. Мы вышли к большому залу, больше похожему на пещеру. На противоположной стене красовалась огромная круглая дверь со змеями от центра. Похоже на банковскую, если честно. «Наверное», — заговорил Гарри, подойдя, — «тут тоже нужен парсилтанк». Со второй попытки он прошипел что-то на дверь, и вновь механизм сработал. По краю двери поползла железная змея, и стоило ей доползти до одной из тех, что расходились от центра, как они сжимались с характерным звуком открывания гигантской задвижки. «Вперед, сэр Поттер», — тихо-тихо сказал я. «И если встретим Василиска, то ни при каких обстоятельствах не смотри ему в глаза, убьет». Гарри кивнул и сделал шаг вперед. Мы стояли на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. И тишина. Даже знание того, что Василиск пока не здесь, не могли остановить разошедшееся сердце, а к горлу подступал комок липкого страха. Заглушающее, максимально тихо, практически одними губами прошептал я и, сделав пару жестов, навел палочку на себя. Хотел наложить подобное и на Гарри, но он был слишком впечатлен, и мне не удалось правильно наложить на него чары, ведь он сошел с места, сделав первый шаг. Шаг, звук которого гулким эхом разносился между стенами. Шаг за шагом мы медленно и верно приближаясь к гигантской статуе. Ее каменное лицо с длинной жидкой бородой, не спадающей почти до подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу, а из-под мантии виднелись две громадные каменные стопы, стоявшие на гладком полу. Именно там, между этих стоп, я заметил маленькую фигурку рыжеволосой девочки в черной мантии. Гарри, сломя голову, побежал к ней и грохнулся на колени. «Джинни!» Голос мальчишки дрогнул, эхом разносясь вокруг. «Только не умирай! Только не умирай! Она не очнется!» Донесся почти неслышимый мужской голос, а Гарри развернулся к одной из колонн позади него. Только сейчас я заметил, что палочки не было у него в руках. От ближайшей к парню колонны отделилась слегка плывущая контурами фигура человека. Юноша лет 16, в школьной мантии и черными волосами. Он подошел к Гарри, о чем-то говоря, но до меня доносился лишь гул. Медленно, даже под невидимостью стараясь скрываться в тенях, я начал подходить чуть ближе, ровно настолько, чтобы все слышать. О том все рассказывал и рассказывал. Какой он умный, как всех провел, как подставил Хагрида, как искал секреты тайной комнаты, о том, как злиться на Поттера, о котором ему рассказала Джинни. Фантастическое трепло. В общем, все свелось к: «Волдеморт, это мое прошлое, настоящее и будущее». Пафосно, с чувством, толком, расстановкой произнес неоформленный фантом Риддла, и вместе с этими словами он взмахнул палочкой Гарри, создавая в воздухе горящие буквы своего имени, поменявшиеся местами на другое. Том Марвел Риддли превратилась в «Я, лорд Волдеморт». Момент истины, момент ужаса, осознания, отвращения, все это читалось на лице Гарри, а я пребывал в несколько двойственном состоянии. С одной стороны, я присутствовал при довольно знаковом событии, событии из сказки. С другой же, тут скоро появится Василиск. Что я тут делаю? Контролирую, чтобы Гарри не помер. Мало ли как могло повлиять на его способности отсутствие Гермионы в золотом трио. Внезапно со всех сторон начала слышаться красивая мелодия, странная, непонятная. Она превращалась во все более нарастающий гул, но попутно можно было расслышать в ней переливистую птичью трель. Громкость нарастала быстро, и даже по полу шли вибрации, даже в теле. Взрыв. Резко обернувшись, я увидел, как вершина одной из колонн под самым потолком буквально разорвалась фонтаном огненных брызг, а в метре от этого места появился феникс. Именно таким его и описывали в книгах, здоровенный, ярких огненных тонов, с большим хвостом, что поспорит размерами с павлиньем. В лапах он нес шляпу. Ну, думается мне, проблем не будет. Феникс сбросил шляпу к ногам Гарри, а сам приземлился у него на плече. И как он его держит вообще? Гарри еще немного поговорил с Риддлом, а потом тот направился к статуе, расставил руки в стороны и громко выдал целую шипящую серенаду. С грохотом и гулом рот статуи открылся. Гарри попятился в сторону входа, а через пару секунд изо рта статуи появилась голова. Огромная голова Василиска. Невероятная смесь дракона, змей, клюва, все это в практически черном цвете с зеленоватым отливом. Голова медленно и неотвратимо потянулась к полу, вытягивая за собой остальное туловище. Василиск уже коснулся пола, а туловище только начало сужаться к хвосту. Я не смотрел ему в глаза, но самым краем глаза держал хотя бы хвост в области видимости. Риддл расхохотался, Гарри зажмурился и бросился прочь. Том прошептал что-то Василиску, и тот пополз за парнем. Я же выжидал, затаившись, и только сейчас понял, что даже не дышал. Может, я и считаю себя гриффиндорцем, но не истинным, нет. Мое безрассудство и храбрость идут только после хоть каких-нибудь расчетов и планов, а значит, меч из шляпы мне не поможет. Как бить фантом? Я не знаю не только это, но и то, что из себя представляет Риддл сейчас. По сути, это проекция, но можно ли ей навредить? Судя по тому, что он держит палочку, то и колдовать ей сможет, а значит, он является неким вместилищем магии как минимум. Значит, смысла не имеет применять все, что несет в себе физический компонент атаки или же атаки по этому компоненту. Вскинув палочку, я перебрал в голове возможный арсенал и пришел к неутешительному выводу: заклинаний мало. только если из гримуара, но тогда Гермиона. А, к черту, да оставь ты птицу, орал Реддл. Сейчас же оставь, мальчишка сзади тебя, ты ведь его чуешь, убей его. Тут я глянул на звук и понял, что случилось. Фаукс тихо, без каких-либо звуков, умудрился выбить Василиску оба глаза и только теперь начал курлыкать и летать вокруг, забирая на себя львиную часть внимания древней змеи. Вот Василиск в очередной раз резко дернулся всем телом, подцепив хвостом шляпу и отправив ее буквально в лицо Поттеру. Просто, нет, ну это какое-то фантастическое везение. Поттер надел шляпу и, можно сказать, скукожился на полу. Казалось, что шляпа закроет его полностью, а сам он будет говорить: «Я в домике». Лет через 30 я от души посмеюсь над этим воспоминанием. Василиск еще пару раз отвлекся на Феникса, Том наорал на Василиска, из шляпы выпал меч Гриффиндора, Гарри его поднял, поднялся сам и... «Да», — вскрикнул Том, когда Василиск очередным размашистым движением самым краешком задел Поттера, отправив того в полет. «Что? Что? Удача кончилась». Поттер не шевелится, меч улетел совсем в другое место. Так, все становится слишком неправильным. Сняв пассивный ограничитель гемомантии и вложив палочку обратно в ножны, я ускорился на самый доступный мне максимум, побежав в сторону Джинни. Что я собираюсь делать? О, понятия не имею. Проблема всплыла откуда не ждали. Пусть и двигаться я начал очень быстро, но вот законы физики никуда не делись. Как и скорость восприятия возросла ненамного. Добежав по прямой до Джинни, я с трудом смог подцепить рукой дневник и хотел уже развернуться в другую сторону, но, что, резко обернулся Том, а я в этот момент по инерции полетел дальше, в сторону от них. Гравитация, коварная ты сука. Я упал, коснулся пола, перекувыркнулся пару раз и остановила меня стена. Так Поттер тут был не один, удивился Том, но удивление быстро сменилось коварной улыбкой. А, одним больше, одним меньше. Фантом Риддла навел на меня палочку. Быстро вскочив, я бросился в сторону Василиска, готовящегося попросту сожрать Поттера. Феникс неистово курлыкал и пикировал на гигантскую змею, но размеры их несопоставимы. Пригнувшись, увернулся от одного луча заклинания, второго. «Хватит уклоняться и прими свою смерть», — проорал Том, но я уже видел цель. На долю мгновения сконцентрировался и призвал свое оружие. Черная с позолотой рукоять полуторного меча удобного легла в ладонь. Еще один луч заклинания пролетел буквально в миллиметре. Зеленый. Сердце пропустило удар. Но все переживания были где-то фоном, далеко на задворках сознания. Единственное доступное направление для атаки Василиска – сверху. Сбоку не зайду, или же просто пролечу по инерции мимо. Снизу – не выйдет, Василиск почти стелится по полу. Сделав пару шагов для максимального ускорения – прыгнул, занося меч для удара, а за спиной своей создал толстую полусферу купола крови. Я не упал на Василиска сверху, больше похоже было, что я влетел в него, в его голову, так удачно немного задранную кверху на Феникса. Именно этот момент выбрал Гарри, чтобы очнуться и непонимающе мотать головой. Меч в моих руках пробил шкуру и черепушку Василиска снаружи, уходя куда-то в мозг, но тварь решила, что умирать мгновенно, дурной тон. Изо всех сил я держался за меч одной рукой и какой-то из многих рогов на голове Василиска другой. Его нещадно мотало, быстро и резко, вверх и вниз. Пару раз тварь хлопнулась головой о пол, выбивая из-под себя шрапнель осколков и облака пыли. Я не видел, что делает Поттер, Фаукс или Том, я был слишком занят, стараясь удержаться. Родея на агонизирующем Василиске.